И эта неудача настолько его обескуражила, что впору было расплакаться. Отшвырнув бесполезный теперь нож, молитвенно воздел руки. «Господи, почему мне так не везет? Лу, ты слышишь меня? Чем я перед всеми вами провинился?» Снова опустился на пол, прислонился взмокшей спиной к предательской двери и за всей силой ударил себя по бедру кулаком. «Нет, такого удовольствия я вам не доставлю!» Последние слова Бенджамина цепко запечатлелись в памяти. «И с автоматом разберись, в твоих же интересах!» Он разберется. Не настолько же, в конце концов, бездарен, чтобы не понять, как из него нужно стрелять. Этому запросто выучивается любой сопливый мальчишка. И не играет роли, что Бенджамин имел в виду совсем другое. Нет, не станет он палить в людей, кем бы они ни были. Хватит с него того ужасного хруста, когда опустил приклад на человеческую голову. Есть только одна жизнь, которой он вправе распоряжаться, его собственная. И мучить себя он им не даст, пусть не надеется. Дотянулся, не вставая, до автомата, повертел в руках, примериваясь, с какой стороны лучше к нему подступиться. Но тут же, в голос застонав, ткнулся лбом в холодную сталь черного ствола. За дверью послышались шаги. Даниэль вскочил, отбежал в другой, дальний от мертвецов угол, на матрас Лу. Сел, выставив острые колени, прижал автомат к скачущему сердцу. Лихорадочно сообразил, что вошедшие, увидев его с оружием, истолкуют это по-своему. Несколько раз заполошно дернул спусковой крючок, убедился, что выстрелы не прозвучали, сунул автомат под матрас и застыл, вдавив затылок в стенку. Он ждал, когда ключ вставится в замок, но вместо этого из-за двери послышался чей-то неспокойный голос. По интонации нетрудно было догадаться, что просят отозвать охранников. Не дождавшись ответа, человек за дверью спросил еще раз, уже погромче. Как почти всегда бывает в минуту смертельной опасности, голова работала с компьютерной скоростью. Все возможные варианты проносились в ней, сменяя друг друга. Схвачен ли ими Бенджамин? Знают ли они, что второму пленнику не удалось вместе с ним бежать? Хозяева могут не сомневаться, что караульные убиты, даже если Бенджамин скрылся от них. Об этом красноречиво говорят застреленные на лестнице собаки. Тогда почему стражников просят откликнуться? Надеются, что все-таки не убиты, только обезоружены, связаны? А если уже знают, что он, Даниэль, остался один, то знают и то, что остался он со вторым автоматом. Мысль, что он не умеет им пользоваться, никому просто на ум не придет. И вполне возможно, что обращаются они сейчас вовсе не к стражникам, а к нему, вооруженному американцу. Предлагают, например, сдаться, не отягощать своего положения. Но понимают ли они хоть немного по-английски? Даниэль приблизился к двери, внятно, раздельно, выговаривая каждое слово, произнес: «Я здесь один. Я американский писатель Даниэль Поборский. Я не буду стрелять. У меня нет оружия». Послышалось какое-то перешептывание, свидетельствовавшее о том, что за дверью, по крайней мере, больше одного человека. Кажется, суть его заявления до них дошла. О чем бы иначе переговаривались? Даниэль вернулся в свой угол, сообразил вдруг, что его слова «я здесь один» могут не совсем верно расценить, но решающего значения это уже не имело. Тихое звяканье ключа, небольшая пауза.